Что нужно сделать, чтобы убедить вас в этом? Да, вот. «Долой Бонапарт! Да здравствует король Людовик!» — крикнул звучным голосом молодой роялист. «Заткните ему горло!» — проревел Кантекор. В одну минуту рот маркиза был завязан платком. «Да здравствует король Людовик!» — этот крик проник в самое сердце законному наследнику престола, неведомому, забытому или презираемому собственными подданными. Кантекор снова взялся за допрос. «Четвертый. Ваше имя?» Ответа не было. Перед ним стоял теперь со свежим кровавым шрамом на голове бледный, мрачный, по обыкновению одетый в глубокий траур, граф Арман де Т. Побледнев еще более, но не от страха, а от бешенства, граф дрожал от гнева. С той самой минуты, как Гискар грубым толчком в спину втолкнул его в зал, его взоры ни на минуту не отрывались от сидевшего за столом комиссар. Сначала это был взгляд довольно равнодушный, но затем в нем промелькнула искра воспоминаний, разгоравшаяся все больше и больше, и, наконец, превратившись в уверенность, запылавший ярким огнем жестокой ненависти и злобы. «Ваше имя?» — в третий раз спросил Кантекор. Граф молчал, выжидая минуту, когда встретятся их взгляды, чтобы окончательно убедиться в смущении врага, которым он уже заранее наслаждался. Но Гискар потерял терпение. «Слышишь ты?» «Тебя спрашивают, скотина!» — крикнул он. ДТ покраснел при этом оскорблении и, каким-то чудом освободив свои руки, незаметно ощупывал свои карманы. Кантекор положил перо и поднял голову. «Послушайте», — начал он. «Я вас спрашиваю», — он не кончил свои фразы. Его лицо исказилось, пожелтело, взоры остановились в ужасе на окровавленном призраке того. Но ведь он знал, что тот жив, знал, наверное. Который же это ДТ, теперь попавший в его власть? Новый друг принца или нет? Конногвардеец. Он старался успокоиться, овладеть собой. А тем временем Гискар продолжал усердствовать. «Твое имя, расчесанная по моде собака, скажешь ты его, наконец?» «Князь Борисов», — удостоил, наконец, ответом ДТ, не вынимая руки из своего карманов. «Этот господин знает меня. Не правда ли, сударь?» — обратился он к Кантекору. Но комиссар почему-то медлил продолжением допроса. Гискар, заметив строгий костюм графа, снова крикнул ему. «По ком ты носишь траур, чертов шуан?» «По тебе!» — яростно бросил ему ДТ и, выхватив из кармана пистолет, выстрелил в упор прямо в сердце Гискара и послал вторую пулю наугад в Кантекора. Тот, предупрежденный первым выстрелом, успел уклониться в сторону, и пуля попала ему в плечо. Он покачнулся, но остался на ногах. Гискар остался неподвижно распростертый на спине, лежать посреди поля. Так погиб квартирмейстер 7-го драгунского полка, обладатель самых лучших усов во всем отряде. Над его трупом произошла свалка. ДТ князь Борисов был сбит с ног ударами кулаков и тяжелых сапог. Диана выпрямилась в своем кресле и кричала об убийстве, а Гранлис, забыв всякую осторожность, не помня себя, бросился в самую свалку. «Господа! Господа!» — кричал он. 20 на 1, солдаты, постыдитесь! Это недостойно! Я запрещаю вам! Я приказываю вам!» — он говорил тоном короля. Но, заметив это, спохватился, замолчал на минуту, а затем снова продолжал. «Я приказываю! Я офицер императора, приказываю вам отпустить этого человека. Я запрещаю вам бить его. Довольно...